Глава 17. Семья Мабан жила в таком же домике, что и мадам Райт с сыновьями. Разве что лежанка у них была одна, поскольку мадам Мабан была единственным членом своей семьи. Пожилая женщина встретила нас с улыбкой у порога, едва мы подъехали к дому. Проводила внутрь и даже предложила кипятка. Не чаю, но оно и понятно. Я и ей объяснила все то же самое, что и Райт, на что получила быстрый ответ. «Ваше Величество, я уж и не надеялась». Женщина теребила уголок косынки, под которую была спрятана копна седых волос. «Я ведь работала у вас горничной, и когда нас распустили, то даже помыслить не могла, что будет шанс вернуться. Да еще вы приехали лично. Ох, простите, переволновалась». Мадам Мабан присела на трехногий табурет. Нам предложила место на лежанке, но мы отказались. Сообщили женщине, что будем ждать ее завтра с утра, и отправились дальше. «Вот одна горничная уже есть». Работать она согласилась за бесплатно, а точнее за еду и кров. Это я обговорила с ней сразу же. Честно признаться, я ожидала, что меня кто-нибудь точно пошлет куда подальше, если буду говорить, что работать в замке придется бесплатно. Но, на удивление, никто не возражал. Каждая семья, которую мы успели объехать за несколько часов, укатив при этом вглубь королевства, была рада переехать в замок. В каждом доме творилось что-то невообразимое. В некоторых не было даже постельного белья, одеяло, занавесок на окнах. Во многих и вовсе отсутствовала печь. Как хозяева этих домов согревают свои жилища, ума не приложу. Но радовало то, что в тех семьях не было детей. «Может, на сегодня достаточно?» — спросил Гран, когда мы отъезжали от дома семьи Ларит. Я выглядела уставшей, да и чувствовала себя так же, поскольку ночью не спала, и это не укрылось от советника. «Нет, Гран, мы побывали всего в 40 домах, осталось еще столько же». «Скоро стемнеет, да и вам нужно лечь спать пораньше. Завтра трудный день». «Об этом я не подумала», — пробормотала задумчиво, уставившись в окно. Мороз спал, поднимался буран, и видимость постепенно снижалась из-за снежных порывов. «Завтра придут все эти люди, их нужно разместить и еще раз объяснить правила пребывания в замке, но я не могу оставить остальных в неведении. Я займусь этим. Попрошу Дона, чтобы и завтра помог мне, а вы занимайтесь делами в замке». Я только улыбнулась советнику, чувствуя, как моя симпатия к нему растет в геометрической прогрессии. Он и без того был в моих глазах мужчиной мечты. Сейчас же стал практически героем. Нет, все-таки повышу ему зарплату. Вот до 10 золотых и повышу. Советнику удалось убедить меня вернуться в замок, и приехали домой мы как раз после заката. Измотанные, голодные. Вместе с таким же голодным Вегасом первым делом совершили налет на кухню. Готовить ничего не стали, вытащили сухари, ветчину и сыр. Заварили чай и скромно поужинали. Вегас с удовольствием съел целый кусок оленины, так что, думаю, пес не расстроился отсутствию ежедневной каши в своей миске. Дрейк снова где-то пропадал, и у меня начало появляться ощущение, что герцог нарочно меня избегает. Он ведь наверняка слышал, как мы вошли, потому что это было шумно. Мы громко переговаривались между собой, а когда пес бросился мне под ноги, и я чуть не упала, смеялись. В пустом огромном холле наши голоса были словно усилены динамиками, но Дрейк так и не появился. «Я редко встречаю вашего жениха, он все время проводит в покоях», как бы, между прочим, сказал Гран, когда мы вытащили печенье и принялись за чай. «Болен? Вчера сказал, что болел 3 дня, пока вас не было». Но и я эти дни проводила у себя, не хотелось шариться по холодному замку. В гостиной у камина намного комфортнее. Но вообще, если честно, я сама не знаю, почему герцог меня избегает. Да и слава Создателю, правда. Было бы хуже, если бы Дрейк докучал мне. «Странно», — пробормотал Гран, пожав плечами. Я молча с ним согласилась и продолжать этот разговор не стала. То, что герцог — темная лошадка, мне уже предельно ясно. Осталось только выяснить, в чем конкретно он замешан. Если подумать логически, в замке нет абсолютно ничего, что его могло бы заинтересовать. Деньги ему не нужны, да и их нет. Ценные книги? Тогда Дрейк не вылезал бы из библиотеки. А я его в той части замка ни разу не встречала. Документы? Но какие? Я просмотрела практически все, нет в них никакой важной информации. Нет, вся информация важна, разумеется, но исключительно для меня, правителя этого королевства. Герцогу список бедных семей Ледяных гор не даст ровным счетом ничего. «Альмира?» Я тряхнула головой, прогоняя мысли. Гран, оказывается, уже не один раз повторил мое имя, но я не слышала, настолько глубоко ушла в себя. «Там семейство Райт прибыло», — советник кивнул в окно. Присмотревшись, я увидела за воротами женщину с детьми, и среди них был взрослый парень, который держал в руках узелок. видимо, со всеми пожитками. «У них же обуви нет!» — с ужасом вскрикнула я, вспомнив, о чем говорил Гран. «Как я могла об этом забыть, когда была в их доме? Будьте в холле!» — бросил Гран, уже выбегая из кухни. Я наблюдала из окна в холле, как советник отворил ворота, впустил гостей и как они вместе быстро двинулись к замку. Входная дверь отворилась, и пол снова засыпало снегом, а сразу после в замок ввалилась орава ребятишек. Несмотря на то, что их ноги были замотаны в какие-то тряпки вместо обуви, дети счастливо улыбались. Они удивленно озирались по сторонам, а самый младший уже попытался удрать в арку, ведущую в правое крыло. «Ари, Ари, стой!» Мадам Райт догнала его и за шиворот приволокла обратно ко входу. «Прошу вас, чувствуйте себя как дома», — улыбнулась я. «Впрочем, вы и есть дома, с новосельем». Я старалась подбодрить семейство, и мне это удалось. Отогревшись и напившись чаю на кухне, Несса, так представилась мадам Райт, разговорилась. «Мы правда сомневались, до последнего не верили, что такое чудо возможно». Она смущенно отводила взгляд. «Все-таки в голове не укладывается, что сама королева позвала жить к себе только потому, что мы бедны». «Несса, наше королевство очень маленькое, и все мы здесь как одна большая семья. Разве могла я поступить иначе? Что с того, что я королева? У меня тоже есть сердце. Мы не можем повлиять на погодные условия, и мы не виноваты в том, что нашим землям повезло меньше, чем другим, где погода более комфортна для жизни. К тому же вы будете помогать мне в замке, к примеру, на кухне. Умеете готовить?» «Умею, конечно». Несса быстро закивала. В глазах загорелись огоньки. «Не умею только готовить изысканные блюда, поскольку никогда не держала в руках деликатесов, но простой обед сделать могу. У нас не будет изысканных блюд, я питаюсь обычной едой. Готовить будете на всех, на меня в том числе, но не одна. Наймем вам помощниц. Я, должно быть, забыла сообщить, но завтра приедут еще несколько десятков семей на тех же условиях, что и вы. Вот из них и подберем еще кухарок». «Замок кажется большим», — неуверенно произнесла мадам Райт, не решаясь спросить, хватит ли места всем. «Комнат достаточно. Две из них принадлежат вам с детьми. Расселитесь, как посчитаете нужным. К тому же у вас взрослый сын». Я улыбнулась парню в черной форме констебля. Светловолосому молодому человеку с изумрудными глазами она ох как шла. «Шон, верно?» «Да, Ваше Величество. Давно ты на службе в королевстве?» 2 года, Ваше Величество». Я отстала от парня, видя, что ему кусок сухаря в горло не лезет из-за моего внимания. С улыбкой предложила Нессе пойти посмотреть комнаты. Она взяла за руки малышей, двоих старших оставив на кухне, и последовала за мной. Ключи от 2 комнат я отдала мадам Райт сразу же. «В каждой по 4 кровати. Но раз у вас 2 лишних, то Гран, мой советник, заберет их в другие комнаты на случай, если кому-то не хватит места. Как я уже говорила, в зоне отдыха, что расположено чуть выше уровнем, есть камины. Их можно топить. Дрова находятся в дровянике. Я потом покажу, где это. И баня. Ее мы сейчас сходим, посмотрим». Честное слово, я чувствовала себя риэлтором, пытающимся впарить ничего не понимающему человеку конуру за бешеные деньги. Разве что бешеных денег я не просила. 1 золотой за 6 человек — довольно мизерная сумма. К тому же теперь я и его брать не буду, раз Несса согласилась на роль кухарки. От бани семейство Райт осталось в восторге. Малыши шепотом спрашивали у мамы, когда им можно будет искупаться. А она шикала на них, но все равно улыбалась. Мы мылись на кухне в тазу. Когда нас было меньше, это не было неудобно. Но с появлением детей... Несса покачала головой. «Не знаю, как благодарить вас. Достаточно верности вашей королеве». Я подмигнула и отвесила поклон. «Плевать, если это не по регламенту». Спать уходила в приподнятом настроении. «Сегодня я изменила жизнь 6 человек, и это только маленькая часть того, что я смогу сделать, имея в своих руках власть. А утро следующего дня заставило меня усомниться в своих силах и пожалеть, что отпустила Грана прежде, чем встречу всех прибывших. Разбудил меня герцог путем выноса двери. Нет, он ее не вынес, конечно, сил бы не хватило, но, судя по грохоту, очень пытался. Вегас испугался и залаял. Я вскочила с постели, а из коридора раздалось протяжное «Альмира!» «В чем дело?» Я впустила Дрейка, борясь с желанием не прибить его за такую побудку. Сонная и взлохмаченная, предстала при дочи жениха, но он даже внимания не обратил на мой внешний вид. Настолько был встревожен. «Там гости много. Я не впустил их в замок, сразу пошел к тебе». «Это не гости. Это те люди, о которых я тебе говорила». Дрейк уставился на меня вопросительно. «Бедные люди, которые будут жить в замке. Ну уже, вспоминай. Я говорила об этом вчера». «А ты уверена, что...» «Дрейк, все. Я уже объясняла, и да, я уверена. Мне нужны слуги, я не справляюсь ни с готовкой, ни с уборкой, а им нужно нормальное жилье». Мы переговаривались, пока бежали в холл. Я даже умываться не стала, просто потерла лицо ладонями. Увидев в окно холла целую толпу, стоящую перед главным входом, я окончательно проснулась. Мне казалось, их будет меньше. По крайней мере, вчера мы объехали всего 40 домов, во многих из которых жили одинокие люди, а здесь что? Одних только детей насчитало 10. И это те, кто резвился в саду. Остальные смиренно стояли рядом с родителями. Ладони мгновенно вспотели, несмотря на жуткий холод, царивший в стенах замка. Я быстро осмотрела через окно всех прибывших, убедилась, что почти всех видела уже вчера, и поспешила открыть двери. «Доброе утро!» — громко поздоровалась я, и шум стих. Я стояла наверху лестницы. Герцог рядом со мной, и каких же усилий мне стоило не схватить его за руку. Как жаль, что справа от меня Дрейк, а не Гран. В советника я бы вцепилась и успокоилась. Он всегда меня успокаивал одним своим присутствием. Люди наперебой стали желать мне добра и здоровья. Кто-то плакал, кто-то кричал на шумных детей, но все они смотрели на меня, на человека, который не имеет к этому королевству никакого отношения. «Прости, Альмира, но я надеюсь, что тебе очень хорошо там, где ты сейчас находишься, и ты не вернешься. Вчера я всем объяснила правила проживания в замке», сделала паузу и, дождавшись утвердительных кивков, продолжила. «Раз вы здесь, то вы согласны. Что ж, прошу вас, проходите. Я провожу вас в комнаты, где вы сможете отдохнуть, оставить свои вещи и познакомиться друг с другом». Я резко развернулась и пошла к винтовой лестнице, ведущей в башню. Вся толпа выстроилась в рядочек и поплелась за мной, а Дрейк замыкал процессию. Быстро развела всех по комнатам, раздала ключи, отметила про себя, что придется перетаскивать кровати по некоторым комнатам, но в целом расселение прошло успешно. В каждой комнате находились либо члены одной семьи, либо старые знакомые, так что склоков быть не должно. Показала баню, зону отдыха и попросила всех прийти в кабинет через полчаса. Всех проживающих нужно записать поименно и обязательно выбрать из них кого-то, кто будет следить за всеми. По-простому, мне нужны были дворецкий и экономка. Дворецкому выдам ключи от кладовых, обяжу следить за замком и обеспечивать минимальную безопасность живущих в нем. А экономка нужна, чтобы было кому управлять женской частью персонала. Женщин будет достаточно много, это и кухарки, и горничные, и... И чувствую, что я разогналась. Если всех устрою на работу в замок, в казну отчислений вовсе не будет. Все это я прокрутила в своей голове несколько раз за те полчаса, что сидела в кабинете. Точнее, не сидела, а нервно ходила из угла в угол и пыталась выбрать между синим и красным блокнотами тот, в который запишу всех жильцов. Дрейк уселся на стул для посетителей, перетащив его ко входу, и мне не мешал, за что ему огромное спасибо. Первой пришла мадам Райт. Я ей обрадовалась, как старой знакомой. Хотя бы потому, что ее я уже знаю аж целый день, а остальные пока чужаки. Да и я боялась многих. Вдруг кто из них настолько близко знал Альмиру, что вмиг меня раскусит. Так все. Если постоянно об этом думать, можно сойти с ума. «Несса, проходи», — я указала на стул напротив меня. Дождалась, пока женщина сядет, и открыла блокнот, взяв в руку карандаш. «Я должна записать ваше имя и имена детей, а также должность. Вы все еще готовы работать кухаркой?» «Да, разумеется. Что вы, это такая честь для меня. Отлично. Так, Несса, Ари, Шон. Как зовут остальных мальчиков?» «Лон, Зайд и Дик. В школу ходят?» «Нет, ваше величество. Не имеем средств и возможности отводить и встречать малышей после занятия». «Почему?» Вопрос, надо сказать, был отчасти риторическим. Я прекрасно понимала, почему. Шон уходит на работу за 2 часа до того, как начинаются занятия, а я сижу с Ари. Давно не ходит в школу? Со смерти моего мужа. Я поджала губы, потому что нижняя челюсть затряслась, и глаза защипала. Нет, это невозможно. Надо травки какие-нибудь успокаивающие попить, что ли? Старшим детям Несс и Райт уже 7, 12 и 15 лет. Они должны ходить в школу. Иначе что из них вырастет? Мы занимаемся на дому, когда есть время. Ну и изучаем только то, что я помню сама. Я ведь школу не успела закончить. Пришлось уйти, чтобы помогать родителям. Работали? Сидела с младшими сестрами, пока родители работали. Где ваши сестры теперь? Одна вышла замуж и уехала на юг, вторая скончалась в прошлом году. Я дрожащей рукой размашисто вписала последнее имя. Шон. Потом новую должность Нессы и отложила карандаш. «Благодарю, можете быть свободны. Приступайте к своим обязанностям вечером. Нужно всех накормить ужином». Едва я договорила, как с ужасом поняла. Накормить всех не получится. Вообще никак, совсем. Единственная посуда в замке — фарфоровый сервиз, в котором предметов осталось на 6 человек.